Схватка. Лязг зубов и лопат. О десятой версты нас закапывают мертвецы. Старорыл с новорылом, копай за двоих, перевыполним план по закопке живых. Труд, как в тропиках, до трусов, аэробика мертвецов. Кто свой палец отсек, кто идет в перехват, кто хоронит мадерн, кто копает под МХАТ. Дерн, как правду, вверх дном. Первый, кто бросит ком, вслед их ведьмы летят на лопатах верхом. Справедливый плакат водружен над шестом. Мертвецов большинство, а живых меньшинство. Я улыбок зубастых не знал широчей. Аллилуйщик, теперь мастер смелых речей. Жмут с лопатой грейдерной мудрецы, закопают страну, только не удержи. Но живой подымается землекоп. Перехват к мертвецам, Пастернак и горбат от лопат, смеляков и сажающий вишню пацан. Мертвецы и творцы, вечный бой, вечный риск, вечный дых, искры встречных лопат, от верцы до янзы, схватка мертвых лопат и живых. Пастернак, ты терновник к забору садил, бескорыстные брюки заправив сапог, и варнак не достал тебя, меж светил, стал лопатый венец, твой венок. Как он в слове весом, мой неалчный народ, не случайно венцом он лопату зовет. Подымите ее вверх венцом над собой, вы увидите женщину с русой косой. Отвернулась спиною, глядит на закат, до земли опускается стержень косы. За тебя на закате сраженья кипят. Мертвецы, творцы, это все матрицы, роет азбукерцы на холстах плащаниц, в адресах медрецы. Есть две нации, как ты не мельтеши, мертвецы, творцы, творцы и мертвецы. Я живу не в попад, за удары мерси, но за новый твой взгляд мои годы летят. Уходящего века читаю кресты в инициалах скрещенных лопат. У отверстий версты мертвецы и творцы. Нет границы у бытия века 20 какого-то, а возрастцы обломилась лопата моя.